Эпилог. «Папа, смотри, что я нарисовала». Кореглазая малышка 5 лет от роду протягивала отцу салфетку с непонятными каракулями. В правой руке девочка сжимала черный карандаш. Улыбнувшись, Ольгерд взял листок бумаги, рассеянно посмотрел на очередной шедевр дочери и едва не поперхнулся горячим кофе. «Что с тобой?» — Мерт отвлеклась от панорамы за окном. На салфетке была выведена руна, райдо. Такое не нарисуешь случайно. Это не стрелочка Тиваза и не косой крест Гебо. 5-летняя Вэй старательно вывела знак, который ей никто не показывал. Ольгерд точно не показывал. Во-первых, не видел смысла в бесполезном знании, а во-вторых, не горел желанием воскрешать свое старое ремесло из пепла. «Райдо», — узнала Мерт. Жена мастера ножей хорошо разбиралась в рунах. Они сидели в одном из новомодных кафе, прилепившемся к канатной станции в южного полуострова. После обрушения сети канатка перестала быть магической, а трассы приводились в движение электричеством, тем самым, которое уже вовсю использовалось тимбуржцами. Дополнительное ускорение кабины придавали колесные конвейеры. Само кафе располагалось на небольшом скалистом уступе. Отсюда открывался прекрасный вид на посадочное поле. Южный полуостров был выбран императором для строительства космопорта. Труднее всего было привыкать к мелочам, даже не к звездолетам, висящим над каменными плитами во время прибытия, и не к сооружениям, вырабатывающим электричество в промышленных масштабах. Ни к пропасти между паровыми экипажами, лампочками на проводах и машинами, умеющими путешествовать через лимб. Ни к первым вычислительным устройствам, помогающим людям обрабатывать информацию. К мелочам. Взять, например, салфетки. Раньше бумага стоила бешеных денег, книги обладали ценностью, сопоставимой с бриллиантовыми колье или доспехами тяжелого вооруженного конного воина. Сегодня в пригородах пыхтят целлюлозные фабрики, дети учатся писать в тетрадях, а салфетки лежат на столах в каждом заведении. И все это за 10 лет. Технологии хлынули в преддверие. Мир изменился. Поначалу было тяжело. Обрушение конструкций с магической поддержкой, голод в странах, привыкших платить волшебникам за вызов дождей, испорченные амулеты, утратившие силу целебные снадобья, застрявшие в иных измерениях владельцы переделанных домов, мертвые фамильяры, корабли-призраки с пацифиды, у которых отказали компасы. Маяки, переставшие работать, погибшие под лавинами и оползнями города, до этих пор защищаемые стихийниками. Не обошлось и без кровопролитных войн. Дети ветра против северного Урхата, равнинное царство, сцепившееся с Хошаном, взрыв преступности в Трордоре, Улкундане и Тановергене, облачные скиты, утратившие возможность торговать с иными мирами. Без архивариусов и содружества преддверие не сумело бы пережить смутные времена. Но координационный совет сдержал слово и выделил помощь тем, кто лишился дверей. Все это история. «Хочешь, еще нарисую?» Вэй смотрела на папу. «Конечно», — улыбнулся Ольгерд. «Только скажи папочке одну вещь». «Какую?» «Откуда тебе известна эта руна?» Малышка засмущалась, а потом тихо произнесла: «Я не знаю». «В смысле?» «Ну...» Вэй засопела, а потом выдала: «Мне приснилось». Ольгерд вздрогнул. «Нам пора». Мерт решила перевести разговор в иное русло. Звездолет прибывает с минуты на минуту. Жена, разумеется, преувеличивала. Ей хотелось прогуляться, подышать осенью до того, как они сядут на браннер, отбывающий к тропическому Миядзаки. Ольгерд достал из кармана жилетки кошелек, щелкнул кнопкой, порылся внутри, извлек парочку потертых купюр. Сунул под пепельницу. Деньги тоже стали бумажными, хотя мелкие монетки кое-где еще ходили. Никто больше не носил звенящие мешки на поясе. Кошельки стали квадратными. Появилось новое словечко — портмоне. Семья поднялась со своих стульев. Первой на продуваемую всеми ветрами террасу выбежала Вэй. За ней двинулась Криста, старшая дочь. Родители покинули кафе последними. Стояла ранняя осень, но в предгорьях уже дули холодные северо-западные ветра, поэтому одеться пришлось потеплее. Ольгерд больше не носил серый балахон мастера ножей. Да и сами ножи, разве что парочку керамбитов, так, на всякий случай. Все-таки сохранились в имперской столице районы, где не помешает иметь оружие под рукой. Руны перестали работать, но ведь не зря Вячеслав обучал своего лучшего ученика безрунному бою, наканувшей в безвестность Нирвани. Сейчас Ольгерда никто бы из прежних друзей не узнал. Мастер отрастил аккуратную бородку и усы, в волосах пробилась седина. Бывший воин гильдии ножей теперь носил твидовые костюмы, черную кепку, восьмиклинку и ботинки на толстой подошве. Из бокового кармана жилетки виднелась серебряная цепочка механических часов. Что касается мерт, то убийца из Хошана теперь предпочитала мужские брюки и длинное пальто, подчеркивающие все еще стройную фигуру. Через деревянную ограду перемахнула белая молния, и пружинистой рысью направилась к четверке людей. Все это время рык носился по краю туманной пущи, распугивая мелких зверьков. Пуща отступила от городской черты, съежилась и стала не такой пугающей дикой. Активно вырубались деревья, строились лесопилки и перерабатывающие фабрики. Плата за прогресс. Коэн говорил, что у архивариусов есть технологии, которые позволят избавиться от смога и других плодов промышленной революции, а затем быстро перескочить от пара и электричества к турбореактивным и ракетным двигателям. Ускоренное возвышение. Так бывший волшебник назвал этот процесс. Рлок обменялся с хозяином ментальными слепками. Вкус кофе и хорошо прожаренного бифштекса в обмен на растерзанную тушку медлительной косули. Пуща пустеет. Хищнику пришлось основательно углубиться в замшелые заросли, чтобы выследить добычу. «Мама сказала, что эти знаки помогали тебе колдовать», заявила Вэй, когда они спустились с террасы на мостовую. «Это правда?» «Правда». Ольгерд перевел семью через оживленную улицу, по которой сновали парамобили, и свернул в тихий переулок. Раньше, насколько он помнил, сюда даже трущобы не добрались. Разве что одинокие хижины рыбаков. А теперь город разросся и вплотную подступил к зданию космического вокзала. На старой земле, как следовало из архивных записей, такие комплексы назывались терминалами. «А меня научишь?» «Руны больше не действуют», — авторитетно заявила Криста. «Я все исправлю», — в голосе Вэй прорезалось упрямство. «Когда вырасту?» «Для этого нужна энергия», — сказал Ольгерд. «На преддверии ее недостаточно». «А где достаточно?» — не унималась девочка. Ольгерд не сразу нашелся, что ответить. «Ну, думаю, на Риордане, и то не везде». Когда гильдия распалась, мастера ножей разбрелись по свету и стали искать себе новое применение. Кто-то усовершенствовал навыки безрунного ножевого боя и поступил на службу к влиятельному ярлу. Кто-то выбрал кузнечное ремесло, а были и такие, кто перешел на мирную профессию. Вячеслав, например, издал в трордерской типографии дневник Ировандира и его предшественников. Там были и записи, сделанные Ольгердом, так что мастеру однажды пришел по почте чек на весьма приличную сумму. Дневник был обработан Вячеславом и превратился в сборник сказок, которыми зачитывались дети по всему миру. Вэй была в восторге от этой книги. Особенно ей нравились разделы, где Вячеслав описывал приключения ее папы на Дзуаре. Сам Ольгерд некоторое время прожил в домике у мглистого брода, оказывая мелкие услуги ярлу Киму. Скопив денег, перевез мерт и новорожденную Кристу на атолл Миядзаки, где арендовал уютный домик неподалеку от площади Кормчих. Еще 3 года ушло на то, чтобы переехать в собственное жилье и открыть небольшое дельце. 3 года торговых рейдов на браннерах в отдаленные уголки планеты. Ольгерд охранял небесных нуваришей от посягательств во время заключения сделок, и это приносило неплохой доход. Облачники быстро перестроились, добившись лидерства на торговых путях, связывающих космопорты с крупнейшими городами мира. Ольгерд исполнил давнюю мечту своей жены, выкупил таверну «Гром птица» у старых хозяев. Кое-что переделал, расширил меню, научился хорошо готовить, а потом нанял шеф-повара с Радужного моста. Купил еще один дом в Трордере. Пригодится, когда дети поступят в один из имперских университетов. Временами в таверну заглядывал Брин, старший погонщик одного из лучших торговых браннеров Миядзаки. С Навсекаей отношения тоже наладились. Девушка избавилась от юношеской влюбленности, поумнела и начала встречаться с учеником лекаря, порядочным и жизнерадостным мужчиной. И лишь однажды мастер приметил в глазах бывшей ученицы необъяснимую безнадежную грусть. «Долго еще?» — спросила Криста. Старшая дочь была копией Мерт, но ее характер порой казался Ольгерду невыносимым. «Почти пришли». Переулок вывел их к небольшому скверу. За дальними деревьями уже виднелась плоская крыша терминала. Ольгерд шел встречать гостей с земли. На преддверье решили наведаться Люциус Делрей с Региной. Частные детективы, помогавшие Ольгерду в Стимбурге, поженились и теперь планировали навестить Коэна. Похоже, завершилась еще одна давняя история вражды, истоки которой были неизвестны мастеру. Коэн навстречу опаздывал, его срочно вызвал к себе император Септен, поэтому встретить старого друга согласился Ольгерд, решивший устроить девочкам небольшие каникулы с посещением каруселей и аттракционов бухты радости. «Когда я буду взрослой, полечу на Риордан», — внезапно выдала пятилетка. «И что ты забыла на Риордане?» — заинтересовалась Мерт. «Хочу рисовать руны и творить волшебство, как папа». Мастер ножей улыбнулся. «Что ж, тогда полетим вместе». Он взял малышку за руку, приблизившись к проезжей части. «Я тебя познакомлю кое с кем». Мимо пронесся паровой дилижанс. Ольгерд достал из кармана часы, откинул крышку и посмотрел на циферблат. До прибытия звездолета оставалось чуть меньше часа. Куча времени. Они еще успеют прогуляться по новому парку.